и не возникла опасность, что скоро в доме начнут просыпаться. И еще долгие недели это же повторялось из ночи в ночь. Они таились, но не потому, что делали что-то дурное, а потому, что их разговоры, правда, говорил только Мэтью, а Эмилина слушала, кивала, показывая, что понимает, и очень внимательно, и помнит рассказанное раньше, были для них бесконечно дороги, и им не хотелось приобщать к ним кого бы то ни было. Том Флинт вернулся в Агасту. Дорожная бригада Мэтью пополнилась тремя приезжими. Но вместо того, чтобы взять одного из них к себе наверх, Мэтью отправил всех троих в дом Эндрю и Джейн, пообещав Генри Мошеру платить за двоих. Отец разозлился, хотя жаловаться было не на что. Он сам ничего не терял, а Эндрю получал лишнего жильца. И все же чаще всего, когда Мэтью был дома, отец попросту замыкался в себе или же углублялся в изучение одной из карт. А Мэтью чуть ли не каждый раз старался уходить сразу после ужина, и Эмилина, покончив с хозяйственными делами, присоединялась к нему. Иногда Мэтью рассказывал ей о своих дорожных рабочих. В другой раз она принималась расспрашивать, как он жил до приезда в Фаэт. Чаще всего он отвечал ей просто и коротко, но временами увлекался, начинал сыпать подробностями, прежде всего, чтобы доказать, как мало ее отец и ему подобные знают о жизни на великих равнинах и дальше, к западу. Она со страхом ждала вопросов о Лоуэле, но он их не задавал. Насколько ей страстно хотелось узнать по возможности больше о его прежней жизни, настолько он не желал знать о ее прошлом решительно ничего. Какая-то мельком оброненная фраза навела Эмилину на мысль, что он был женат и даже имел ребенка, а потом потерял семью во время учиненной индейцами резни. Несколько дней подряд перед глазами вставали видения. Мэтью пытается спасти своих близких. Собравшись, наконец, с духом, она впрямую спросила, был ли он мужем и отцом. С поразившей ее небрежностью, Мэтью ответил, что у него и в самом деле есть ребенок, а жены нет. На женщине, родившей этого ребенка, он никогда женат не был. Разглядев выражение лица Эмилины, Мэтью добавил с вызовом. «Я ей не навязывался. Она сама меня захотела». И посоветовал Эмилине не слишком усердствовать, жалея женщину, владеющую 160 акрами земли, которых, не будь его и младенца, она бы не получила. А так, скорее всего, получила и мужа. Небось, нашла себе кого-нибудь, едва только он уехал. Эмилина не отвечала. Страшная горечь вдруг охватила ее. Чувство было таким глубоким, что словно бы придавило, расплющило. С пронзительной ясностью перед глазами возникла картина. Мистер Уайтхед, говорящий, как ей повезло, что мистер Магуайр проявил замечательную щедрость. И снова мистер Уайтхед, объясняющий, что в связи с этой щедростью мистер Магуайр лишен возможности еще раз увидеться с ней. «Ну почему ты не сказал мне с самого начала?» — надрывно кричал в ней внутренний голос. Но в то же время она понимала, что этого начала просто не было. С того мгновения, как ее взгляд скрестился со взглядом Мэтью, менять что-либо было уже поздно. Во времена, когда большинство эмигрантов с Востока не продвигались дальше Айовы, родители Мэтью Гарни добрались до западных областей Канзаса. Они, может быть, шли бы и дальше, но наступила уже пора сева, а путь преградили горы. До 11 лет Мэтью оставался единственным ребенком в семье. Потом родился еще один мальчик.